Девушка переоделась, под дневную жару избавившись от всего лишнего. Шлепанцы, короткие джинсовые шорты, очень короткие, когда даже карманы ниже линии отреза выступают, и белая майка без рукавов, правда, испачканная зеленой краской. На руках тоже были пятна, и даже на лбу остался след, будто она челку смахнула перепачканной рукой. Я засмотрелся, уж очень образ не складывался для всего этого подполья. Тут скорее на пляж бы. Диме сдержанно улыбнулась, хотя по глазам было видно, что она довольна произведенным эффектом. «Ты уже оделся?» – спросила она таким тоном, что стало непонятно. Она расстроена или, наоборот, рада, что меня не пришлось будить. «Ну что же, значит, пора завтракать». Она совсем немного потеснилась, пропуская меня. Это было близко. Я практически провалился и в эти глаза, и в аромат карамели. Диме перехватила меня за руку, чуть придержав, и сказала: «Повязку не забудь», — подмигнула Диме. «Мы наверх идем». «Как там Рон, который не Рон?» — спросил я, проходя в коридор. «В ближайшие сутки все решится», — вздохнула Диме. «У него как раз сейчас одна из сестер, не мешай им». Мешать не стал, но заглянул, проходя мимо. Рон все еще был без сознания и, возможно, даже бледнее, чем раньше. Над ним склонилась худая женщина, которую я видел возле больницы. На полу рядом с ней стояла трехлитровая банка, по стенкам которой ползали тощие пиявки, а на дне уже отдыхали переполненные. Выглядели они как миниатюрные монстры, что-то типа того, в котором мне довелось побывать. Я мысленно пожелал парню скорейшего выздоровления и поспешил на выход. Уже стоя на лестнице, услышал, что в мастерской кто-то есть. Гремели инструменты, кто-то переговаривался, обсуждая, что именно сломалось. «Это наши», — подтолкнула меня Диме. «Пойдем, а то остынет все». Мы вышли на улицу, где среди груд старых запчастей и покрышек была организована курилка для механиков, или даже целая зона отдыха. Простенький деревянный стол со стульями, переносной мангал с решеткой и тумба с посудой. Угли еще дымились, над ними закипал чайник, а на углу решетки ждала чугунная сковорода, накрытая крышкой. Пока Диме накрывала на стол, я помахал рукой двум любопытным пацанам-механикам. А, может, это были водители из каравана, но в любом случае на бойцов они похожи не были. «Как ты уже заметил», — сказала Диме, поставив передо мной тарелку с яичницей. «Ты меня слушаешь?» «Нет, ничего и никого не вижу и не слышу. Я познал дзин, есть только я и это великолепное и на вид безумно вкусное глазунья. Три яйца, зеленушка, что-то помидорное и бекончик. Черт, только ради этого завтрака нужно было пробираться в этот городок. Да, что там пробираться, можно было штурмом брать. Как же все-таки удивительно, что такие простые вещи могут быть так прекрасны. Угу», кивнул я, сразу набросившись на завтрак. «Совсем ты какой-то дикий хищник», фыркнула Диме. «Чай будешь?» «Угу, кажется, у меня еще один рекорд, теперь по поеданию завтрака». «А отец где?» «Уехал в Хемстед». «Зачем?» «За орехами, конечно», усмехнулась Диме. «Я в том смысле, почему меня не дождался, толком же ничего не обсудили, утром новостей было много, с самого рассвета. Датч собирался тебя разбудить, но потом его чуйка отговорила, а когда я собиралась, и меня не пустил. У отца много заморочек, но это особенности генома. А что за новости?» «Вернулся отряд с лесопилки», Диме сделала паузу, посмотрев на меня, но я лишь пожал плечами, изобразив неподдельный интерес. «Кто-то там все разнес и уничтожил запасы отравы, которой они своих уродов пичкают. У искателей совет был, который удалось подслушать. Им срочно нужно пополнить запасы, так что пока они этого не сделают, то отцовская метка бесполезна. Быстро они это не сделают, вот отец и уехал. А тебе просил передать, что ты наш гость. Отдыхай пока». Я посмотрел на биомонитор, отдыхать мне осталось меньше суток, а потом в моем теле будет отдыхать уже кто-то другой. И не факт, что местным жителям такой курортник будет безопасным соседом. «И сколько, по-вашему, им нужно времени, чтобы пополнить запасы?» — спросил я, вспоминая, что у меня план-то был совсем другой. «Я думаю, что пара недель. Они же гниль собирают и черные геномы, а наши предки довольно много сил потратили, чтобы такого дерьма вокруг не было», — ответила Диме и снова как-то странно посмотрела, будто есть, что еще сказать, но она меня будто бы проверяет. Но, она улыбнулась, будто эту проверку я прошел. «Но искатели думают, что справится за пару дней, и под это дело 2 часа назад уже выехал отряд, и возглавил этот отряд Кома. Это их главный, что-то типа коменданта в городе, кивнула Дими. «Ты же хотел его выманить, вот, считай, выманил. А в чем подвох? В том способе и месте, в котором они собираются найти ресурсы?» Дими оглянулась, словно хотела убедиться, что нас никто не подслушивает. «Ты же недавно на Аркадии?» «Да, еще не слышал про дома тишины?» «Нет, безмолвные селения?» Я трижды кивнул. «Да, недавно. Да, не слышал». «Значит, и про молчунов не слышал?» Дими нахмурилась. «Вот отец бы тебе нормально объяснил, он во всем этом лучше разбирается. В общем, искатели за молчунами поехали. Это километров 300 отсюда. А стрекозы там есть?» «Не уверена, но все может быть. А до леса подкинешь, чтобы я пешком мимо охраны не шел и лишних вопросов не вызывал, а дальше я сам уже». «Еще чего?» — фыркнула Дими, или это даже была попытка порычать в виде демонстрации, что она не такая, как Дач. «Как говорится, в семье не без хищника. Я с тобой». «Нет», — я покачал головой. «Ну хотя бы до третьего круга охраны. Это что значит?» «Вот видишь, я тебе нужна. Как раз по дороге и расскажу». Я попытался соскочить. «Если там так опасно, то одному будет проще». Плюс ежу было понятно, а Шакрасу тем более, что Дач бы это не одобрил, и я его бы понял. И сначала Дими я отказал, только потом уже согласился, когда от меня разбежались все механики, и даже старушка с пиявками на мой вопрос, как проехать в дом тишины, лишь покрутила пальцем у виска, и то не сразу. Сначала узнал, что это за круги, и с кем придется иметь дело. Домами тишины здесь называли заброшенные деревни, а молчунами – их жителей, зараженных одной неприятной местной мокрицей. Цимота что-то там, у которой был собрат и на земле. Вот только на земле она паразитировала только на рыбах. Через жабры попадала внутрь и крепилась к языку. И когда он атрофировался, занимала его место и функции. На Аркадии же эти паразиты своими носителями выбрали людей, но одним языком не ограничивались. Помимо него, атрофировался и мозг, превращая людей, по сути, в зомби. Молчаливых, отсюда и молчуны, и голодных, с соответствующим размножением через укусы. Если кого-то одного заражали, то все поселение было обречено. День, два, максимум три. И замолкала вся деревня, постепенно разбредаясь по округе в поисках новых жертв. Поначалу, еще во времена дедушки Дими, соседи пытались бороться, истреблять и выжигать, но чаще заражались сами. И тогда кто-то умный, имя Дими не помнила, придумал карантин с изоляцией. Разработали специальный химикат, который отпугивал мокриц, и просто по кругу заливали все поселения. Для надежности это делали трижды, немного меняя состав и способ нанесения, и старались каждый год обновлять, до тех пор, пока молчуны не перебьют друг друга или не помрут от голода и старости. Место, куда мы ехали, заразилось 12 лет назад. Раз в год специально обученные люди обновляли химический заслон и издалека оценивали обстановку. Если видимых признаков зараженных не было, то ждали еще 5 лет. И только потом в костюмах химзащиты, местных аналогах, выжигали все нафиг. Только после этого регион начинал считаться безопасным. Правда, селиться там все равно никто не спешил. «Слушай, а почему заранее нельзя все дома обработать?» — спросил я, прикидывая, что буду делать. «На самом деле мажут, но толку нет», — пожала плечами Дими. «Сами мокрицы невосприимчивы к яду и во время инкубационного периода тоже. Зато потом это уже новый организм. Это уже и не люди, и не мокрицы. Из них даже геномы выпадают. Правда, сплошная гниль, но иногда и черный сахар. Мда, интересная у природы Аркадии ответочка на действия людей. Считай, те же реципиенты-донор, только наоборот. Большой отряд искателей выехал, парни видели две машины, один фургон, в котором они обычно перевозят своих карателей, и легковушка с Комой и его личной охраной», — ответила Дими. «Такие фургоны у них на 8 мест. Я сама видела, когда они к нам машину на покраску привозили. Там стойки специальные, почти как в конюшне. Еще водители старшей группы, что-то типа бригадира или десятника, как правило, это не мутант, а просто человек с сильным геномом». Дими довольно подробно начала расписывать структуру и организацию искателей, по крайней мере то, что знала, что их подполье успело изучить за время наблюдения за врагом. Получалось, что сектантов 14 человек, 8 обдолбанных фриков, которых, скорее всего, тупо спустят на зачистку дома молчания, 2 водителя, уровень непонятен, точно 2 с навыками, десятник и Кома, что бы это ни значило, и 2 заряженных адекватных бойца, причем не самых простых, если это личная охрана главного. И, скорее всего, они для меня опаснее всего. Фриков вообще можно в расчет не брать, их свои же, скорее всего, и завалит, чтобы не рисковать. Мне показалось это странным. Пускать в расход бойцов, ради того, чтобы создать новых. Но Дими меня переубедила, учитывая среднее количество жителей в деревне, гнили оттуда можно было вынести столько, что получится перекрыть потери в десятки раз. При таком раскладе возник следующий план. Едем вместе, останавливаемся подальше, не просто за третьим кругом, а как только я срисую машины фанатиков. Потом я один выслеживаю искателей, а Дими держится на безопасном расстоянии и на низком старте. Фрики зачищают деревню, их точно заразят, учитывая их методы ближнего боя. Потом, соответственно, охрана главного их всех валит, тратит боезапасы и силы. Глядишь, уже стемнеет к этому времени. И тут уже на сцене появляемся мы с Шакрасом. От лишних избавляемся, нужного забираем на допрос. Уверен, в нем было много пробелов, но таймер тикал. А у Дими было оружие и неприметный, шустрый автомобиль. Причем первое меня удивило больше, чем второе. У нее был 17-й Глок первого поколения и прикольный, в чем-то похожий на игрушечный, джип Сузуки Джимни второго поколения. И даже раскраска не подкачала. Цветы, деревья, какая-то очень реалистичная сцена из джунглей. А на капоте, Майконг, небольшая темно-серая смесь лисицы и собаки. Работа была мастерская. И как оказалось, за авторством Дими. Сначала я был уверен, что она тоже механик. Но она была художником, делала граффити, оформляла вывески и по совместительству могла набить татуировку. Правда, желающих, кроме сектантов, не было, но они справлялись своими силами. А судя по тому, что я уже успел увидеть в Аркадии, здесь эта тема популярностью не пользовалась. Похоже, когда ты можешь улучшить свое тело изнутри, то заниматься украшательствами снаружи уже не хочется. И машина, и пистолет были в идеальном состоянии, и всем этим Дими умела пользоваться. Насчет пистолета пришлось поверить на слово, а уровень вождения она продемонстрировала сразу, как мы выехали за ворота. Зондик мы покинули без проблем. Предъявили ленты пропуска и назвали нужные фамилии. Ленивый взгляд в багажник, беглая сверка со списком, и стражник, явно расслабленный отсутствием в городе начальства, нас выпустил. Мы въехали в лес и еще углубились на пару километров, чтобы не привлекать внимания со стороны города. Дими открыла капот, на случай вопросов, проезжающих мимо, а я скрылся в лесу. Вернулся через час с двудулкой, приличным запасом патронов и запасной канистрой. Загрузились, сверили с картой и поехали, общаясь на отвлеченные темы. Словно едем не в деревню с зараженными, у которых какая-то мокрица язык с мозгом съела. И не туда, где нас ждет отряд больных на голову и тело фанатиков. А, ну не знаю, кататься, например, на серфинге. Маленький джип, на крыше которого вполне бы уместились пара досок, открытые окна, теплый ветерок, какая-то негромкая попса фоном из магнитолы и красивые пейзажи, все это расслабляло и совсем не настраивало на рабочий лад. Хорошо еще, что Дими переоделась к вылазке. Плотные штаны заменили короткие шорты, и появилась куртка типа мотоциклетной, прочная и с защитой. Дими рассказывала о Датче, о его философии, о том, как им порой сложно уживаться с его веганским пацифизмом, о семейном бизнесе, о том, как все изменилось, когда появились сектанты. Я тоже что-то рассказывал про Бакли, про Хопс и наши археологические подвиги, про прошлую жизнь, ничего. Честно говоря, уже и не был уверен, была ли она вообще, долго ехали. Кассета у Дими была всего одна, некая ассорти в духе дискотеки 80-х, причем половина треков из местных 80-х. Странная смесь французского шансона и кантри, если это вообще можно было смешивать, со скрипом, но пошло. Примерно на третьем круге кассеты, мне даже нравится начало, но на пятом уже нет. Как говорится, от ненависти до любви один шаг, ну или пара сотен километров в нашем случае. Никаких 300 там не было, а вышло почти в полтора раза больше. И масштаб на карте поднаврал, и дорога несколько раз вынуждала искать объезд. То завал в лесу, то подозрительные стаи парнокопытных, которых проще было пропустить, чем угадывать, где там рога, а где бивни. Когда мы заметили деревню, за рулем был я, карта опять наврала. Мы поднялись на небольшой холм и километрах в пяти разглядели темное пятно, некогда бывшей деревней. Она расположилась у следующего холма, заросшего деревьями. О деталях говорить было рано, я даже толком не мог сказать, сколько там домов. Но то, что я точно мог сказать, это то, что машин сектантов нигде не было, а свежие следы колес мы встречали, поэтому вариант, что они вообще не здесь или двинули другой дорогой, отпадал. Я заметил охранные линии, сразу все три, расположенные с интервалом примерно в пару километров. Самая дальняя оказалась просто белой ниткой, средняя, в принципе, тоже, но уже потолще. А вот ближайшую к нам я уже смог различить подробней, почти метровая траншея, с коркой, засыпанная чем-то похожим на щебень. И через равные участки, примерно каждые 50 метров, из земли торчали стальные бочки. Почему-то захотелось назвать их кормушками, там явно был дополнительный запас химикатов. «Слушай», — обратился я к Диме, — «как все это делали? Неужели молчуны просто так стояли и смотрели, как их окапывают?» «Ну, примерно», — пожала плечами Диме, — «у Макриц своя организация, они как муравьи, есть охранники, есть рабочие, есть королева какая-никакая, как правило, та особь, которая первая всех заразила, и есть какая-то граница, которую они для себя определяют. Опять же, как правило, она совпадает с забором поселения, и когда внутри этой границы они всех захватят, то начинается своеобразное переваривание и формирование колонии. Они будто в спячку впадают, пока мутация идет. Длится это долго, от 3 месяцев до года. И главное, за этот промежуток времени успеть их запереть первой линией. Потом уже проще. А если все молчунами стали, то как соседи узнают, что надо запирать? По-разному. Срок-то большой. Кто-то на совет не приедет, кто-то торговый контракт сорвет. Здесь хоть все и далеко живут, но контактов много на самом деле. А почему бы за это время всех не зачистить? Особенно если они в спячке, подогнали бы пару пулеметов, а то и что посерьезней, да разнесли бы всех. Во-первых, они прячутся. Подвалы, колодцы и прочие труднодоступные места. А, во-вторых, есть стражники, которые все это дело прикрывают. Уж извини, но объясняю как могу, улыбнулась Диме. Захочешь подробностей, у отца спроси. Нормально, все понятно. Кроме того, где искатели? Похоже, они внутри, сказала Диме, ткнув пальцем в первую линию. Видишь, вот там, кажется, линия нарушена, будто грузовик проехал. Офигеть, я слышала, что Кома совсем полный псих, но чтобы настолько. Нам нужен новый план, готовим засаду. Согласен, я посмотрел на биомонитор, и план следующий. Ты садишься за руль и едешь домой, а я пойду поближе посмотрю. Глава 19. Ты серьезно? Спросила Диме и посмотрела мне в глаза. Понятно. Значит, серьезно. Спорить бесполезно, да не смотри ты так, поняла уже. Удивительно, но одного взгляда хватило, что девушка даже не начала спорить. Я уже думал, придется объяснять, что одному мне проще. Не нужно отвлекаться, беспокоясь о ее безопасности. А, случись что, мне ни дач не простит, ни я сам себе не прощу. Я физически ощущал, как ей хочется поспорить. Она или геном внутри нее аж извелись. Так хотели проявить себя и быть полезными, но весовая категория не та. Если упрямство самой Диме еще на что-то надеялось, то Майконг быстро принял правила игры. Ладно, сдалась Диме, не дай им себя покусать, иначе я не смогу это сделать. Дома обсудим, сказал я, забирая вещи из машины. Не жди меня, я у искателей транспорта должу. Все, Диме хотела еще что-то сказать, но я уже пошел к первой линии, как раз туда, где проехали машины. На плече двустволка, рюкзак забит патронами, в кармане револьвер, нож и запас живинки на поясе, геном на низком старте. Сознание будто холодной водой из ведер поливали, смывая лишние мысли. Еще не адреналин, но уже задел на ясность мыслей, четкую координацию и холодный расчет, практически ледяной. А мне всего лишь надо не дать себя укусить. Хотел пошутить, что я настолько крут, что меня даже целиком сложно съесть, не то что покусать. Но потом вспомнил шакалов, почесал только-только зажившие предплечья и дал себе зарок не надеяться на регенерацию. Шел и всматривался вдаль, пытаясь определить, куда сектанты дели машины. Ни за второй линией, ни за третьей их не было. На краю деревни что-то было чуть темнее, чем сами дома, но без гарантий. Добрался до первой линии и удивился трудолюбию и изобретательности тех, кто все это строил. На третьей линии было безопасно, поэтому здесь не жалели ни времени, ни материалов. Широкая и глубокая траншея шла, не прерываясь и не виляя. Вблизи стало видно, что это не совсем окружность, а, скорее, вписанный в круг многоугольник с кучей граней метров по 50 в длину. Сама траншея была засыпана белым щебнем, пропитанным какой-то едко пахнущей дрянью. Сейчас запах был уже довольно слабым, но я все равно почувствовал, как свербит в носу, и глаза зачесались, будто у меня аллергия. Чтобы ветер слишком быстро не выветривал запах, по бокам траншеи шли прямые стальные бортики. На вид чуть ли не фабричная штамповка, что могло объяснить прямые линии участков. Неподалеку валялся выкорчеванный пень, который оказался на пути у траншеи, и отдельно в местах соединения были вкопаны здоровые бочки с индикатором наполнения на боку. Вскрывать я не стал, только осмотрел конструкцию. Это запас, который по какой-то логике автоматически обновляет жидкость в траншее. Исследуемая бочка была уже практически пустой. Рядом с индикатором нашлась привязанная пластиковая папка, внутри которой лежал график пополнения. Диме ошиблась, судя по датам и подписям на графике, с проверкой приезжали чуть ли не каждые 3 недели. И до момента, как появились сектанты, делали это регулярно. На бумажке были штампы полиции Хемстеда и какой-то медицинской конторы с логотипом в виде микроскопа. Я обернулся на дорогу, проверить, далеко ли уехала Диме, но уже ее не обнаружил. Хорошо, так действительно, спокойней. Пусть она и честно сказала, что может коряво объяснять и за справками лучше идти к докчу, но будем надеяться, что ключевое она не упустила. Ага, усмехнулся. А еще, говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, в моем случае еще и почувствовать. Я отковырял щепку от засохшего пня и присел на краю траншеи, подцепил пару камешков и выкатил поближе, покрутил, разглядывая и принюхиваясь. Делал это для генома, важно было понять его реакцию. Снова зачесались глаза и захотелось чихнуть, а когда я дотронулся до камня пальцем, то почувствовал холодок. Странно все, но не смертельно, сказал я и, дойдя до следов шин, перепрыгнул через траншею и пошел дальше. До сих пор не заметил никакого движения, ни птиц над домами, ни хоть каких-нибудь грызунов в поле. Кусты чахлые, а деревья, за которыми я прятался, жиденькие, но целые. Здесь не было ни гусениц, ни вообще каких-либо насекомых. В таких условиях я стрекозу не найду, вздохнул я, уже добравшись до второй линии. Здесь уже явно торопились, обновляли реже и не заморачивались с прямыми линиями. Насыпь из камней была раза в 2 уже, а сверху ее прикрыли стальной сеткой, закрепленную кольями по краям, и все покрасили в серый цвет. Вообще все, и сетку, и землю по краям, и деревья, на метр в высоту, которые встречались рядом. Выглядело это довольно странно, практически как столбы и деревья вдоль обычной дороги. На этих же деревьях красовались отметки с датами обработки. Параллельно траншее земля была раскатана следами от мотоциклов. Предположу, что обновление происходит на скорости, просто подливая химикатов. Эти камни я тоже изучил, особенно черные и красные, которые стали попадаться во второй линии. К условной аллергии шакраса добавились новые симптомы. Запершило в горле и начали чесаться руки, но все совсем слабенько. Уже даже запах практически выветрился. Я нашел место, где проехали искатели, сетка там порвалась, а щебень разлетелся на пару метров. Хм, либо Диме что-то не знает, или забыла сказать, или искатели, наоборот, знают что-то такое, что дает им уверенность в своих силах. Типа черный геном черного не тронет, про кому ходили слухи, что он то ли телепат, то ли психопат, способный как-то влиять на своих жертв. Типа после встречи с ним жертва оказывалась в состоянии, похожем на кому. Умел ли он делать это на расстоянии, Диме не знала, но видела, как он положил руку на лоб прошлому мэру города, когда искатели только появились. А что стало с мэром, потом еще неделю наблюдал весь город, стоя в очереди на переписи оплату покровительства. В общем, смысл один: этим не давать кусаться, этому не давать дотрагиваться. Подходя к первой линии, я уже смог нормально разглядеть деревню. Она практически вытянулась в линию. 2, может быть 3 десятка однотипных двухэтажных домиков и 3 башни. Одна на въезде, возможно, сторожевая. Вторая в центре, здание администрации, на ее верхушке была видна площадка с пожарным колоколом. И в глубине, там, где дома начали подниматься на холм, просматривалась 3-я, уже церковная. Все выглядело заброшенным. Многие крыши прохудились и заросли травой, как, впрочем, и все в деревне. От центральной дороги уже осталась только узкая тропинка, а подход к деревне густо зарос цветами. По бокам поселения окружали деревья, вроде даже что-то плодовое, но признаков возможного урожая не было. Цветы выглядели подозрительно. Сам факт, что они единственные здесь цвели и пахли, удивлял. Я тихонько чихнул. Вот тебе и обратная сторона инициации. У меня никогда не было аллергии, а стоило всего лишь подселить чужой геном. Вот тебе, пожалуйста. Я шмыгнул носом и понял, что цветы пахнут так же, как химия на щебне. И росли они ровно до первой линии, которая здесь уже даже на линию не была похожа. Высыпали щебень тонкой струйкой, тоже, скорее всего, прокатившись на чем-то скоростном. Может, на бетономешалке с открытым краником. А потом засеяли этим цветком, ну, допустим. Я заметил несколько вырванных участков на цветочном поле, прямо рядом со свежими следами грузовика. Представил, как обдолбанные и татуированные фрики рвут цветочки и делают себе венки. Сомнительно, конечно, но, может быть, мне тоже надо? Не, мне не надо. Я снова чихнул, сразу вспомнив, почему не надо. Я пока не выходил на открытое пространство, стоял за стволом старого, уже засохшего дерева, и пытался вернуть шакраса на рабочий лад. Режим разведки, чуйка, сканирование, неважно, как назвать, важно, что мне были нужны данные. Даже глаза прикрыл, вспоминая слова Датча. Вокруг меня вода. Я кидаю камень, вижу круги на воде. Осталось только почувствовать следы, любую помеху, которая разобьет стройные плавные линии. Не помогло. Дубль 2. Я, радиолокационная станция. Я излучаю волны и принимаю их отражение. Не помогло. Дубль 3. Я, эхолот. Я отправляю звуковые импульсы. Я чихнул. Да в жопу все. Раньше без всякой системы получалось, и сейчас надо так же. Я, шакрас. Всем, сука, выйти из сумрака. И понеслось. Разом. Все. И отражение, и импульсы, и следы на кругах, которые из аккуратных дуг превратились в сошедший с ума эквалайзер. Я шмыгнул носом, сбрасывая наваждение. Темные объекты здесь были повсюду, смешиваясь в единый фон. А единственными пятнами выглядели фрики, рассеянные по всей деревне. Херово, я шмыгнул носом и прошептал, обращаясь к шакрасу. Но есть и хорошие новости. Патронов-то у нас все равно больше. Шакрас ответил виброоткликом в биомониторе, выделив мне 70% контроля. Блин, надо было сказать, что патронов не хватит. Не хватит патронов, бери железный зуб, словно ответил мне геном и добавил светосилы в зрение, сделав вечерний сумрак еще более четким. Вот только тишина такая, что можно мертвым с косами обрадоваться. Центральная улица была пуста, в одном из окон мелькнула тень, даже не мелькнула, а лишь вздрогнула занавеска. На фоне первой башни получилось различить край фургона, выступающего из-за ближайшего домика. Туда я и направился, стараясь не отпускать эффект от чуйки и вслушиваясь в каждый шорох, который сам же и издавал. Очень громко я шел, на общем фоне. Еще и приходилось сдерживаться, чтобы не чихнуть. Оказавшись на углу дома, расслышал хоть какие-то звуки со стороны башни. Застыл, задержав дыхание, и даже глаза закрыл, перенаправляя усилия между органами чувств. Первое, что я различил, было сопение с периодическими всхлипываниями. Второе – чавканье, монотонное, прерывающееся лишь редкой отрыжкой. Третье – уже не на уровне слуха и не чуйки, а на физическом, давление в висках, намек на скорую мигрень и полное нежелание двигаться. Четвертое – гнев шакраса и резкую боль в руке, будто мне жгутом вены перетянули и уже, капец, как давно пора жгут ослабить. Вместо того, чтобы расслабить, невидимая сила добавила еще несколько жгутов. Один стянул виски, второй удавкой накинули на шею, и сразу по паре на ноги. Заботливый невидимый санитар, видимо, решил мне сразу все артерии перетянуть. От эффекта нехватки кислорода я сразу поплыл, включился какой-то тупняк и отрешенность. Я почувствовал, как на меня одновременно действуют две силы. Что-то давит извне, непривычное и неопознанное. С задержкой пришла мысль, что это может быть воздействие телепата-психопата. Но мысль надолго не задержалась, потому что изнутри на меня тоже давило. Шакрас метался, словно загнанный в клетку зверь. Бросался на жгуты, откатывался и тут же бросался вновь с еще большей яростью. А я стоял, как пьяный, и не мог пошевелиться. Чисто физически мог, но не хотел. Пришла еще одна запоздалая мысль, что уже какое-то время не слышу чавканья. Зато слышу чей-то слабый, сбивающийся голос. Не надо, не надо. Кома говорил, что стражники нас не тронут. Кома говорил, что мы под защитой, что ментальный контроль можно игнорировать. Не надо, отпусти, не надо. И так по кругу. Всхлипывание, бормотание, мольбы. Я вроде понимал отдельные слова, но общая заторможенность вместе с двойной давкой не давала ясно мыслить. И разозлиться я не мог. Какая-то дурацкая что воля, что неволя, все равно. А голос все всхлипывал и всхлипывал, отрешенно бубня что-то там про кому. Про его уверенность, что их не тронут. Про стражников и ментальный контроль. Приеду в город, отправлю Демим отчасть учителя, не отправлю, все равно. Даже смешно стало от понимания того, что мне все равно на это все равно. Где-то там промелькнула мысль, что именно за счет этого воздействия зараженные не успевают убежать, а соседи потом не стремятся на зачистку. Но, честно говоря, все равно. Голос бедолаги за домом начал стихать, бормотание превратилось в одно сплошное неразборчивое всхлипывание, на фоне которого я услышал шаги. Кто-то неспешно, будто старческой походкой, шаркал вдоль стены. Звуки приближались, а давление стало расти. Перед глазами появились белые пятна, а потом и красные, из которых воображение дорисовало тонометр. Я был в роли стрелки, что-то в голове уже начало закипать, а воображаемый шакрас все скакал и скакал, подталкивая стрелку в красную зону. В этот момент из-за угла появилась чья-то морда, игриво так высунулась, свесив голову на бок, и открыла рот, показав язык, хотя не совсем рот и совсем не язык, а белую мокрицу с четко выраженным хребтом, маленькими усиками, лапками и двумя штырьками-жвалами. Голова, из которой высовывалась мокрица, уже давно перестала выглядеть человеческой. Худое высушенное лицо с натянутой кожей, пустые глазницы, слипшиеся патлой почему-то, наоборот, раздувшаяся шея. И все это в свежей крови, или не в крови. Честно говоря, все равно, не произнеся ни звука, мокрица высунулась еще, с таким эффектом, будто ее донор мне язык показал. Подразбился и сделал неуверенный шаг вперед, вываливаясь из-за угла, и пошел на меня, усиливая свою ментальную атаку. Перед глазами уже все было красное, и манометр вернулся, и стрелка, и налитые кровью глаза шакраса, в которых буквально читалось: «Али, пофигист, я сделал все, что мог, теперь ты мне помоги, проснись и сделай хоть что-нибудь». И я сделал, я чихнул, и, видимо, как-то стравил лишнее давление, буквально на одну полноценную, законченную мысль, и ударил аурой ужаса. Молчун, до которого оставалось уже меньше метра, дернулся и отшатнулся. Где-то на долю секунды, потеряв надо мной контроль, я успел запустить мысль, даже не мысль, а некую логическую цепочку. Двустволка, монстр, заткнуть молчуна, но додумать ее не успел, вновь ощутив давление. Зато руки успели, уже по инерции и силой, которую явно добавил разъяренный шакрас, я взмахнул ружьем, и вместо выстрела ударил прикладом снизу вверх, четко под подбородок. Старые, но еще крепкие зубы молчуна схлопнулись с жутким скрежетом, а потом посыпались на землю вместе с половинкой мокрицы. Она еще до земли не успела долететь, а давление извне исчезло, а вот изнутри осталось. Теперь словно мой биомонитор превратился в манометр, и воображаемая стрелка явно рвалась за пределы 100%. Шакрас, мягко говоря, был зол, но было что-то еще: стыд, обида на себя, вызов, работа над ошибками, типа школьник, получивший двойку, но давший себе слово стать лучше. Я что-то похожее ощущал после промаха. Включалась аналитика, делались выводы, вся ситуация переваривалась в голове, чтобы выработать новые способы решения, выработать антитела к ошибкам. Словно твоя слабость – это яд или вирус, с которым справляется организм, вырабатывая систему защиты. Для моей разыгравшейся фантазии не хватало только, что шакрас сейчас сказал что-то в духе: мой косяк упустил, осознал, фишку просек, больше не повторится, давай следующего найдем, я покажу. Но, прежде чем слушать собственное воображение, я убедился, что с молчуном покончено. Половинка мокрицы свернулась в половинку шарика и начала светиться, как бледная люминесцентная поганка. На ней появился маленький сахарок черного цвета, а потом и три зернышка гнили. Я собрал это все в пузырек, не прикасаясь, а потом подошел к молчуну. Там уже не было никакого свечения, там давно умерший организм, лишившись контроля, буквально рассыпался в прах, смешавшись с тряпьем, в которое за годы превратилась его одежда. Я посмотрел на приклад и на всякий случай протер его живинкой, включил чуйку и, убедившись, что в ближайшем радиусе нет новых стражников, пошел все-таки посмотреть, кто там бормотал, а заодно поищем кого-нибудь для переэкзаменовки. Глава 20. Крадучись обошел дом и увидел две близко припаркованные машины. Фургон неизвестной мне местной фирмы и разрисованный крузак, попавший сюда из 80-х годов моей прошлой прописки. Рядом с Тойотой лежал искатель, ни фрик и ни спецуха в разгрузках, а, значит, скорее всего, водитель. Точнее, три четверти водителя, ноги ниже колен были обглоданы, в некоторых местах уже до костей. Совсем молчуны оголодали в изоляции. При этом фанатик был еще жив, просто без сознания. Получается, что под контролем жертва еще и боли не чувствует. Иначе непонятно, как он так спокойно просил его отпустить, пока его ели. А вот когда молчун язык-то свой прикусил, а контроль оборвался, этому, видать, болевым шоком прилетело. Без вариантов не жилец, хоть его в бочку с живинкой погрузи, а такое уже не регенерируешь. Когда я подошел в поисках ключей, фанатик уже затих, только за щеками что-то двигалось. На поясе висели ножны, и болтался шнур в виде пружины, к которому крепился карабин с ключом. Ключ забрал и нож подхватил, но для дела, тут же вонзив его в подбородок трупа. Обычных зомби так-то в голову надо бить, но у меня здесь не совсем обычные. Это даже не зачатки зомби-апокалипсиса, а скорее просто самостоятельный вид паразитов. Раковая опухоль в экосистеме Аркадии или банальный гнойный прыщ, который лучше не трогать, чтобы он сам быстрее прошел. Ответ Аркадии или просто предупреждение генетикам древности, заигравшихся в богов. Вернусь в Новый Зондик, прикуплю ведерко орешков и уговорю Датча на лекцию. Откуда берутся мокрицы? Много ли их вообще и как часто на свет появляются дома молчания? Не похоже, что жители живут в постоянном страхе. Но, может, у них просто боикалка закончилась? Куда ни плюнь, везде опасность. Еще появилась версия, что местных жителей закаляют не только испытания, но и геномы добавляют какой-то своей философии. Зайцы боятся волков, но от этого в лес-то не перестают ходить. Живут там даже. Я заглянул в кабину крузака, ключ как раз был от него, порылся в бардачке, проверил под козырьками и полностью прошелся по салону, которому бы не помешала уборка и химчистка. Засохшие темные пятна на обшивке, обертки и пустые пузырьки на полу. Нашел небольшую коробку из-под сигар, но содержимое внутри не соответствовало обертке. Там лежало несколько небольших кожаных мешочков, 4 полных с маленькими, не больше спичечного коробка, черепами и 2 пустых. В одном – птичий, в другом – крысиный, в остальных 2 что-то совсем странное с рожками, заостренными скулами и микроскопическими клыками, но аналог я подобрать не смог. Либо детеныши кого-то более крупного, либо самостоятельные мелкие тварюшки. Все это напоминало какие-то амулеты или предмет очень странный, но коллекции, поэтому перекочевало ко мне в рюкзак. В багажнике нашлось несколько контейнеров для сбора гнили и 3 канистры с бензином. И, вообще, машина выглядела интересной, чтобы ее забрать. Но все портила гравировка и чеканка. Еще и с автографом владельца в виде крупных английских букв ЦМА на всю крышу. Закончив с джипом, пошел осматривать фургон. Намеком на то, куда делся водитель, была только продавленная в траве колея, уходящая к двери в башню. Причем он не сам полз, хватаясь за отдельные листья, а его протащили бесчувственным мешком. В кабине было пусто, а вот устройство кузова меня заинтересовало. Как и говорила Дими, внутри оборудовали специальные ограничители, похожие даже не на стойло. Только Дими не упомянула, что 6 штук были простыми перегородками, а еще 2 полноценными клетками. Там даже подвес был в виде кожаного намордника, свисающего с потолка. В проходе лежали несколько увесистых шестов со стальной петлей на конце. Ветконтроль такими бездомных животных отлавливает. Я достал одну, изучая конструкцию и пытаясь понять, как управлять петлей. Выглядело все довольно крепким и удобным. Сделав несколько взмахов, вспугнул тишину свистом петли. То, что доктор прописал, еще бы 2 пару рук. Тьфу, тьфу и еще раз тьфу. Надеюсь, такой опции у Шакраса нет, и местные высшие силы сейчас меня не услышали. Несмотря на очевидную пользу, которую могла дать ловчая палка, прислонил ее к стене башни. Сам же, выставив вперед дробовик, переступил через порог, погрузился во тьму и, прислушавшись, различил чье-то тихое присутствие где-то в подвале. Будто кто-то застыл на одном месте, молчит и даже не дышит, но старое неуклюжее тело подводит, переваливаясь с одной ноги на другую. Я всмотрелся в пыльный хлам, разбросанный по комнате, на ржавые инструменты, висящие на стене, топор, пила, кирка, пила смутила, а остальное вполне могло считаться и оружием во времена нормальной жизни этой деревни. Что инструменты, что мусор четко говорили, что ничего полезного я в деревне не найду. Здесь все уже давно превратилось в пыль, но зато на ней отлично смотрелись свежие следы. Искателя протащили через комнату и поволокли по лестнице, закручивающейся вниз. Перевесив двудулку за спину, вынул нож, оглушительно щелкнул лезвием и замер, втянув голову в плечи. Раскладное палево какое-то. Как бы я не любил складные ножи, но надо будет разжиться нормальным тактическим фиксом. Звуки, доносившиеся с лестницы, прекратились. Молчун, а судя по данным с радара чуйки, это был он, затих полностью. Я тоже всегда знал, что если долго всматриваться куда-то, а еще и щуриться, то могут белые пятна перед глазами поплыть. Но то, что в ушах начнет белый шум мерещиться, это для меня было в новинку. Даже головой потряс, сбрасывая наваждение, будто уши морскими раковинами обложили. Я подошел к ступеньке, спустился, потом шагнул на следующую. Внизу просто какая-то звенящая тишина, которая начинала действовать на нервы. А молчун хоть бы хны, даже не пыхтит, но хоть опять поскрипывать начал. Чем ниже я спускался, тем холоднее становилось вокруг. Запахло плесенью, как в старых заброшенных бомбоубежищах. На стенах и ступеньках проступили темные пятна растительности, похожие на мох. Пыльные следы, по которым я шел, исчезли, а на растительности их уже было не видно. Не ощутив предупреждения от Шакраса, наступил на мягкое и даже чуть пружинищее покрытие. Ускорился и через пару десятков ступеней вышел на круглую площадку. Почти в центре, повернувшись ко мне спиной, стоял молчун, ниже ростом, чем предыдущий, но шире в плечах. Тело выглядело перекошенным, будто где-то позвонки заклинило или диски сместились. Он и стоять нормально из-за этого не мог, все время заваливался, переступая с ноги на ногу, чтобы выровняться. Голову он задрал вверх, будто разглядывал что-то очень интересное на потолке. Я присел, засматриваясь на потолок, и увидел нечто, похожее на гнездо, сложенное из веток и замазанное чем-то черным. Несколько веток, а, возможно, кусков лиан или веревок выбились из общей массы и свисали, болтаясь перед молчуном. А еще перед ним лежал мертвый искатель, и самая длинная лиана покачивалась, уткнувшись в грудь мертвеца. Я сначала не понял, что она делает, но потом раздался чавкающий звук, а кусок лианы возле тела расширился, будто что-то в себя впитал. И эта масса, как на лифте, поехала вверх внутри. Лианой уже язык не повернулся это назвать, скорее, шланг или хобот, подключенный к насосу внутри гнезда. Когда содержимое достигло верха, гнездо засветилось слабым бледно-желтым светом и расширилось. До этого темные стенки растянулись, и на просвет стали видны силуэты мельтешащих внутри мелких гадов, голодных и агрессивных по отношению друг к другу. «Приятного аппетита!» – прошептал я, кивнув и спиной поднимаясь по ступенькам нафиг из этой башни. «Кушайте, кушайте!» Вернулся через минуту, в одной руке топор, в другой – канистра с бензином. Размахнулся, рубанув боковым ударом молчуна по голове. Попал ровно туда, куда и целился, прямо в стык челюсти. Не стал разглядывать, куда вылетела вставная челюсть и на сколько частей разлетелась. Туда же кинул и испачканный топор и начал щедро поливать все бензином. Молчуна, искателя и особенно плотно хобот, который явно успел засосать то, что вылилось на фанатика. Шланг взбесился, начал слепо хлестать по стенам, а я уворачиваться и плескать бензин на потолок и на стены. Потом и пустую канистру туда метнул, кинул спичку и бросился вверх по лестнице. «Пофиг, что палево», – прошептал я, закрывая за собой дверь. «Но такое счастье за спиной не нужно. Подходим по двое». Последнюю фразу я уже сказал не себе, а сразу трем молчунам, появившимся на главной дороге. Тоже низкие и широкоплечие, в лохмотьях, через которые проглядывалась кожа и кости. Кости выпирали, а кожа приобрела эффект то ли пергамента, то ли мумификации. Двигались они бесшумно. Если и скрипели потертыми протрузиями, то за спиной у меня уже тоже трещало. Еще и в дверь кто-то ударил, обдав горячим воздухом. Живучий труп, однако. Я подпер дверь, дав ей время немного погореть, и когда дистанция для стрельбы стала более чем уверенной, выстрелил в челюсть первого молчуна. Его голову мотнуло в сторону, а обратно он повернул уже только остатки черепа. Лоб истесанный выстрелом нос, а в глубине голый позвоночник с ошметками кожи по бокам. Остатки черепа, видать, перевесили, Молчун кивнул и рухнул на землю. А я тут же выстрелил во второго, даже с лучшим результатом, башню снесло полностью. Я закинул двудулку на плечо и схватился за шест с петлей, подхватил и крутанул, зацепив Молчуну по лбу. Отбросил его и сразу же накинул петлю на шею, отталкивая его. Сам отлип от дымящейся двери, прыгнул в сторону, вместо себя протащив Молчуна, и впихнул его в развалившуюся дверь, практически в объятия еще горевшего зомби. Точнее, уже догорающего, тот вывалился и обвис на своем же собрате. Но я все равно поднажал, зафиксировал в проходе и одной рукой перезарядил двустволку. Потом направил ее вдоль шеста, как по направляющей и дважды выстрелил, контроль обоих. Ну, теперь уже точно все знают, что мы пришли. Я бросил шест, спокойно перезарядился. И пришли с огнем и дробью, так что, кто не спрятался, Шакрас не виноват. Я вышел на дорогу и выстрелил в Молчуна, кинувшегося из-за угла следующего дома. Первый выстрел в ноги, второй в макушку. Может, второй и лишний был, у него вместе с ногами, будто землю из-под них выбило, хлопнув мордой по остаткам брусчатки. Перезарядился и вдолбил нового Молчуна обратно в дом, как только он появился на пороге. Сразу же крутанулся, пропуская еще одного, почему-то упавшего с крыши. Капец, теперь ведь и не скажешь, что из всех щелей полезли. Получается, как перезрелые плоды сыпятся на голову. Еще два выстрела и ускоренная перезарядка. Еще один, и дозарядка. Вот теперь уже реально из всех щелей, на уровне следующего дома поперли и из окон, и из-под крыльца, и из кустов в палисаднике. Судя по плеску воды в колодце, оттуда тоже пытались, но ловкости не хватило. Я отработал всех, правда отступил чуть ли не обратно к машинам. Старался держаться открытых и желательно уже вытоптанных мест, чтобы полить мелкую погонь, если вдруг она самостоятельно скакать начнет. От крыш тоже держался подальше, в дома не лез, на обратном пути пожгу. Все время ждал ментального удара, но стражников пока не было, сплошняком условные строители. Уже почти дошел до второй башни, как заметил двух мертвых фанатиков посреди целой кучи растерзанных молчунов. Погнутые мачете, которым, видать, все это кромсали, валялось здесь. Чем орудовал второй, стало понятно, когда я подошел поближе, на руках у него были латные перчатки с когтями и острозаточенными вставками на костяшках. И судя по разбитым челюстям и смятым мокрицам, штука была вполне рабочая. На площади перед башней на меня, наконец, напал стражник. Как по мне, так лучше бы не нападал, но Шакрасу прям не терпелось. Первая же ментальная атака, будто наткнулась на невидимый щит, прикрывший мой мозг. Зачем он это сделал, прикрывшись моим лицом, я не знаю, с тем же успехом молчуны могли говорить, что отбивали удары латной перчаткой. Я выругался, растирая лицо и уши, ощущение, будто меня облепили перцовым пластырем. Все горело, но контроль над мыслями остался полностью. Несмотря на болевой эффект, шестеренки крутились, а оба дула Каучгана вертелись по сторонам, выискивая цель. Понять, откуда атака и спустить туда курки с поводка. Второй ментальный удар был еще жестче первого. Я даже споткнулся, припав на одно колено, невидимая сволочь, налепившая на меня перцовые пластыри одним резким движением эти пластыри теперь сорвала, и стала просто уже давить, вызывая дикую головную боль. Но зато я засек направление, давление шло сверху, словно я застрял в лифтовой шахте и пытаюсь удержать падающий на меня лифт. Отдав контроль над болью Шакрасу, а по сути просто стиснув зубы, бросился к башне. Сходу выбил дверь, чуть не споткнулся о чье-то тело и не влетел в очередное гнездо. Или даже гнездовье, сразу три пульсирующих кокона, качали кровь из мертвых фриков. Пригнувшись, я бросился по ступенькам, и тут же получил третий ментальный удар. Снова споткнулся, но уже от удивления, как-то несерьезно, закончился, что ли, перец. Или я, наконец, адаптировался. Так себе атака, словно горчичник еле теплый ко лбу приложили. Но, все равно, прибью. Сам не прибью, так Шакрас порвет. Я добрался до выхода на крышу, сбавил темп и высунулся из люка, тут же скрывшись. Заметил колокол в центре, а за ним возле перил сгорбленную тень. Высунулся снова, уже вперед двустволкой, засек движение и выстрелил. Часть дробинок прошлась по колоколу, часть разлетелась просто в темноту, но силуэт я зацепил. Молчун дернулся, выворачивая плечо, его толкнуло на перила, и, прежде чем я успел выстрелить второй раз, выкинула за борт. «Да, чтоб тебя!» — матюкнулся я, выскакивая на площадку и вынося дробовик за перила. Молчун был еще жив, полз, подволакивая сломанную ногу, и с каждым рывком делал все это быстрее и быстрее, а навстречу ему уже из дальнего дома вылупились новые молчуны. Я вскинул дробовик, но стрелять не стал, высоковато, а надо наверняка. Огляделся по сторонам и посмотрел на колокол. Балка крепкая, веревки поистрепались уже, хотя выглядит еще ничего. Отступил на пару шагов и пальнул по веревкам. Разорвал несколько, расковыряв балку, а остальные распустились сами. Колокол полетел вниз, толком не успел разогнаться и с грохотом и звонким гулом рухнул на пол. Выбил из него несколько крупных кусков, но хотя бы перекрытие не пробил. «Эх!» — крякнул я, присаживаясь и обхватывая бронзовую чушку. «Тяжеловато пошло. Здесь, конечно, не царь колокол двухтонный лежал, а скорее пожарная рында, но все равно. Радиус под полметра и вес за 150. Не будь у меня до сих пор почти 100% контроля над геномом, мне бы даже мысль такая в голову бы не пришла. Но глаза боятся, руки делают». Взялся поудобнее, напрягся, чуть шакраса не родил, но справился. Перекинул сначала на перила, выбив крошку и оттуда, прицелился и вытолкнул. «Ой-ой-ой, фу!» — только и смог произнести я, глядя, как колокол нахлобучил стражника. Один край четко по затылку, второй по хребту. И накрыло, и расплющило, оставив от мокрицы мокрое место. Дозвенелся, молчун. Если вдруг в деревне помимо молчунов были еще и глухие, то теперь вообще без вариантов, что я спалился. Я посмотрел вниз, на приближающихся зомби. Потом на стену. В принципе, пока они набьются внутрь, я успел слезть и сбегать за новой канистрой. Заодно и гнезда подпалим. Я прикрыл люк и пока появилась спокойная минутка, осмотрел деревню. Заметил еще пару тел тощих и обглоданных фриков и одного громилу, из толстой клетки. Вокруг него насчитал почти три десятка молчунов в разной степени сохранности, среди которых обнаружился и искатель-бригадир. Нормально они набили. Здоровяк топором по типу пожарного, а бригадир навыками. Сейчас уже непонятно, следы и подпалины на земле, деревьях и стенах могли быть как от шаровых молний, так и от каких-то других агрессивных спецэффектов. Остается кома с охраной и, возможно, еще один здоровяк. Если, конечно, он не подо мной сейчас, просто уже выпитый и скукоженный. Я посмотрел на третью башню со странным толстым крестом на крыше. Может, опять знак какой-то местной общины с уклоном в какие-то местные верования. Не суть, главное, что и без чуйки шакраса оттуда несло такой концентрированной злобой, что я даже коми посочувствовал, если он до туда добрался. Мне же его нужно встретить до момента, как он молчуном станет. Надо догонять. Глава 21. Я дождался, когда в башню завалился уже седьмой молчун, и решил, что самое время сваливать. Еще и люк вздрогнул, а потом и подпрыгнул от сильного удара снизу. Перебравшись через перила, свесился и, цепляясь за каменные выступы, полез вниз. Добрался до крыши первого этажа и буквально на цыпочках и затаив дыхание, прошел по ребру. Спрыгнул на землю и все так же беззвучно проскочил мимо входа, где уже толпились и подпирали друг друга молчуны. Когда я вернулся с бензином, они еще были внутри. Парочка уже слонялась по колокольне, а один стоял на пороге и сканировал пространство. Чем конкретно, фиг его знает. Глаз не было, только скукоженные веки и лохматые брови. Рот был открыт, и оттуда высовывалась мокрица. Вот она и сканировала, вертясь из стороны в сторону. Заметила меня и кивнула, передав импульс своей марионетке. Я тоже кивнул и потянул спусковой крючок. Молчун успел поднять одну ногу, но шагнул назад, влетев в дверной проем. Пропихнул напиравших сзади и потерялся в темном проеме. Туда же я последовательно забросил импровизированный коктейльчик Молотова, собранный на коленке на базе склянки от живинки, и открытую канистру. Рвануло громко, языки пламени полезли из всех щелей, но основной вал выкатился через вход. В проеме появилось охваченное огнем тело, но я тут же выстрелом занес его обратно. Появилось следующее, которому я уже выстрелил по ногам. Уронил его, по сути перегородив пути остальным. И тут началось самое интересное. Поперли мокрицы. На спину молчуна разом выскочило с десяток мечущихся паразитов. Уже тоже охваченные огнем, толкая и налезая друг на друга, они бросились наружу, даже не пытаясь меня атаковать, а просто в рассыпную, лишь бы сбежать из огня. Двумя выстрелами я проредил горящие комочки, тех, с кем мог столкнуться, а остальных трогать не стал. Бегуны из мокриц были плохие и даже подгоревшие жопы ситуацию не улучшили, но парочка крайних уже добралась до соседнего дома и затихла под крылечком. А огонь не затих, перекинулся на сухие доски и с такой же жадностью, как до этого молчуны ели фриков, принялся за сухую древесину. Меня такой расклад устроил. Я подождал, пока внутри башни заглохло все движение. Молчуны, которые успели выбраться на колокольню, так там и зависли. Вроде рыпались на меня, но не лезть в огонь на лестницу, не прыгать не решались. Удивительно, но, похоже, у мокриц тоже какой-то инстинкт самосохранения присутствовал. А, нет, нормально все. Первый перевалился через перила и грохнулся на край крыши, скатившись мне под ноги. Тут же получил заряд дроби и затих. Второй тоже пошел, но ему повезло меньше. Крыша первого этажа проломилась, и он пропал в пробившихся языках пламени. Еще и задымило все, распустив по округе запах жареной селедки. Я снова чихнул. Хотя, чем дальше от цветов и охранных линий, тем меньше меня беспокоила аллергия. К этому тоже надо будет адаптироваться, а то несерьезно как-то. Ментальные атаки выдерживаю, а пыльца меня пробивает. Посмотрел на третью башню, которая была ниже остальных, но при этом раза в полтора шире. Она вырастала из довольно большой постройки, по размерам сопоставимой с самолетным ангаром. Серо-белые, крашеные стены и ряд узких окон на высоте 3 метров, крыльцо и двустворчатые двери, вся информация, которую удалось добыть снаружи. Стекла не проглядывались, будто изнутри их забили чем-то черным, а аура в чуйке лишь эту черноту нагнетала, не давая особо никаких подробностей. Словно то зло, которое сидело внутри, заняло все пространство, и еще там серым пятнышком отсвечивал кто-то инородный, возможно, что и кома собственной персоной. Метров за 30 до крыльца меня в очередной раз атаковали, сразу двое и оба стражники. Перекрестная ментальная атака. Один из окна последнего ветхого домишки слева, второй прятался где-то за деревьями справа. В прямой видимости их не было, поэтому я решил просто подождать. Было больно, но терпимо. Организм уже практически без последствий принял и поглотил первый удар, но ко второй даже жизнь в Аркадии меня пока не готовила. Прилетело и самим ударом и будто раскочегарило первый, ужаливший по новой. Я застыл на месте, изображая из себя парализованного. Только глаза косило из стороны в сторону, в ожидании первого, кто высунется. И немного молился, не зная, как все эти удары работают со стороны стражников. Чувствуют ли они контроль над жертвой или шандарахнул и по умолчанию можно дальше спокойно кушать. Попытался расслабиться, чувствуя, как поднимается температура. Будто организм решил, что надо побороться самостоятельно, раз мы с Шакрасом не торопимся. Но, кажется, сработало. Давление усилилось, но уже за счет сокращающейся дистанции. Еще пара тихих, практически незаметных вдохов, плюс ощущение, будто сверла, впившиеся в виски, наконец, встретились. И на границе зрения появились две тени. Левый довольно неуклюже перевалился через разбитое окно, захрустел битым стеклом и затрещал остатками рамы. Также неуклюже поднялся и, прихрамывая, пошел ко мне. Красавчик, во лбу на вид свежее пулевое отверстие, правая рука отрублена по локоть, и рубаха на груди разорвана большим количеством характерных маленьких дырочек. Значит, уже встретился с охраной комы.